Анти. Пробуждение мне далось тяжело. Сказывалось нервное напряжение последнего времени, да и физическая усталость не добавляла бодрости. Все-таки протопать километр или около того самостоятельно, да еще и по захламленному и недостаточно освещенному маршруту, который был усеян всевозможным мусором и препятствиями техногенного характера, достаточно напряженный процесс. А потом это путешествие в контейнере, на руках у робота или меха. В общем, я был сильно уставшим, когда засыпал. Вот и пробуждение. Еще не открыв глаза, я почувствовал, что сыт настолько, насколько возможно. «Хороший биоконцентрат мне подарили», — по привычке проговорил я и... «А ты думал, что биотехносы тебя голодом заморить хотели, да и меня заодно?» Веселый девичий голос с долей смешинки задал мне встречный вопрос. «Ну вот, и галлюцинации. Дождался», — разочарованно пробурчал я, ворочаясь и находясь все еще с закрытыми глазами. «Кстати, я немного убавила твои запасы. Очень кушать хотелось. Я надеюсь, ты не сильно расстроен?» Продолжил допытываться голос. «А если сильно, то выплюнешь?» Ответил и, наконец, открыл глаза. Я мог ожидать все, что угодно, но кроме этого. Даже была мысль, что со мной ведет беседу погрузчик или один из моих попутчиков-паучков. То, что, точнее, кого я увидел, не могло мне представиться и намеком на саму такую возможность. Я созерцал, да, именно созерцал перед собой сидящую на корточках девушку. Тонкие черты лица, губы не испорченной пухлостью, ямочки на щеках, волосы забраны в озорной хвостик на затылке и открывающие изящные ушки. Глаза миндалевидной формы со смешинкой, узкий подбородок, упирающийся на ладони рук, локтями упершиеся в колени. Небольшая грудь, слегка прикрытая все теми же руками, тонкая талия. Ниже опускать свой взгляд я постеснялся. Она смотрела на меня с не менее выраженным интересом во взгляде, словно производила оценку или инвентаризацию только что приобретенной хозяйственной принадлежности на предмет изъянов и несоответствий описанию в инструкции. «Ты...» — я сглотнул несуществующие слюни во рту. «Кто?» Грандиозный вопрос по своему информативному содержанию, когда при подключении некоторых логических участков мозга и так можно было сделать единственно правильный вывод о происхождении этого явления. «Я Анти», — хихикнула девушка. «Твоя малышка, малютка, крошка или маркер, так наиболее часто ты меня называл». Изменил направление своего взгляда с девушки на люльку. Естественно, та была пуста. В открытом кофре заметил ополовиненный запас биоконцентрата. Рядом расположился термос с напитком, и что-то мне подсказывало о его незаполненности. «Я тебе оставила немного энергетика». Анти опустила извиняющийся взгляд в пол. «Извини, но просто так употреблять концентрат не рекомендуется. Это может привести к обезвоживанию. Кстати, я распаковала еще несколько ячеек первой помощи». «А одежды там нет?» Борясь с притягательностью созерцания, выдавил я из себя. «Нет, но защитного шлема и аппарата поддержки жизнедеятельности мне абсолютно достаточно», — с неугасающей жизнерадостностью в голосе сообщила девушка. Я только сейчас заметил на ее предплечье такой же прибор, как и у меня. Она его из кофра забрала. А перспектива лицезреть обнаженную девичью фигуру постоянно привела меня в состоянии немедленного поиска решения этой проблемы. Я поднялся на ноги, и Анти последовала моему примеру, встав во весь рост. Несмотря на нее и активно отводя взгляд, я подобрал валявшуюся рядом с люлькой бывшую пеленку, повертел ее в руках и понял, что размер для задуманного немного неподходящий. «Слушай и не перебивай. Я ненадолго отлучусь, а ты побудь здесь. Наведи порядок в вещах и рассортируй все», — высказал я свои действия и наставления для девушки. «Хорошо». Это самый мой любимый прозвучавший ответ из уст второй половины. Никаких дополнительных вопросов и замечаний. Я отправился за подходящими, на мой взгляд, будущими составляющими гардероба моего маркера. Нужно найти тонкие кабели для использования в качестве скрепляющего материала. Потом разыскать защитную обмотку подходящей ширины. Я такую уже встречал недалеко от нашего места стоянки. Из-за этого всего надеялся смастерить юбку и что-то наподобие накидки или понча. С обувью будут проблемы. У меня у самого обуви не было. Ее заменяло утолщение чешуи на подошвах. «Да ладно», — подумал я про себя, — «с этим разберусь чуть попозже». Бродить и рыться в технических обломках и раскиданных контейнерах при отсутствии нормального освещения было достаточно сложно. Но я нашел все необходимое мне составляющие для работы, уже представляя себя классным кутюрье. Возвращался, ориентируясь на приглушенный свет прожекторов меха-погрузчика. Поднимаясь по трапу, я готовился ко всему, что только могло нарисовать мое воображение. Образ красивой и обаятельной девушки не покидал меня ни на минуту во время моих изысканий. Поражала ее не наигранная, а, естественно, наивность и доступность. Моему взору открылся абсолютный порядок и четкие ряды рассортированных находок, извлеченных из коробов первой помощи. «Молодец!» — отреагировал я на увиденную проделанную работу и, не отводя взгляда, «теперь займемся твоей одеждой». «А ты про что?» — поинтересовалась обернувшаяся на мою речь девушка, до этого момента сидящая ко мне спиной и раскладывающая какие-то вещи. «Подойди, пожалуйста», — присаживаясь сам и располагая на полу рядом свою добычу, попросил Анти и приготовился к проведению нужных мне замеров талии, бедер и груди. Мех-погрузчик на входе опять забеспокоился и завертел своими захватами. Я понял, что это была реакция на вынутый из ножен прикрепленных к моей лодыжке мерцающий кинжал. «Тихо, спокойно!» — уверенным тоном обратился я к нему. «Так, теперь ты стой ровно, руки в стороны, ноги на ширине плеч», — скомандовал я подошедшей девушке, и принялся к замеру основных параметров для моего будущего модельного шедевра.